Я только сейчас понял, что я попал к вам на праздник. Но на сердце легло коротко так некоторые мысли и Слово Божие прочитать, чтобы вместе помолиться. И обратить внимание на тех, которым в жизни приходится труднее всех. Священное Писание затрагивает эти мысли, что труднее всех в жизни приходится вдовам. Наверное, кто-то из вас лучше меня это знает и не раз пережил в жизни. И мне только на сердце это лежит из-за того, что такая мысль пришла, думаю, если бы не сестры в определенные периоды истории жизни нашей церкви, то многие церкви, может быть, бы вымерли, потому что оставались сестры одни. Вдовы, кто-то еще при живых мужьях, кто-то при умерших мужьях, кто-то их с ними больше не встретился. Эти церкви выжили через молитвенниц. Таких примеров мы имеем много. И Священное Писание на этот вопрос обращает внимание. Мне хотелось несколько мест прочитать, ну так, для ободрения, для назидания, которое будет назиданием, конечно, и для всех нас. Потому что и при рождении Иисуса Христа мы тоже встречаем, что присутствовали сестры, присутствовали вдовы. Евангелие от Луки, 2 глава, мы читаем с 36 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, с 36 стиха. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84-х, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Израиле». Смотрите, Священное Писание не умалчивает этот случай и говорит о том, что тогда, когда Иисуса Христа в храм принесли, там была вдова Анна, и имя ее упоминается. Ей уже и немало лет было, 84 года. Всего 7 лет она так с семьей прожила. Здесь не упоминается, были ли у нее дети или нет. Но она служила Богу постом и молитвой день и ночь. Смотрите, какое служение Бог доверяет, определяет сестрам, в частности, вдовам здесь. Знаете, у нас такой один случай был. В одной церкви никого не осталось, братьев. И туда приехал один молодой солдатик служить. И вот сестры, группа так сестер, помолились и поехали сюда к вам в Новосибирск к высшему начальству, чтобы попросить у них разрешение, чтобы они этого солдатика отпускали на собрание. И когда они приехали к этому высшему начальству с просьбой, с такой заявлением, знаете, они подписали им это заявление. Когда они приехали в часть, обратились к местному начальству, те удивились, как так может быть. Но это была молитва сестер, и этого брата стали отпускать на собрание, дали ему пачку увольнений, ему их хватило до конца службы, день в день. И на сегодняшний день он уже теперь пресвитер церкви, церковь несколько раз выросла. Что значила молитва сестер? И вот Анна служила Богу день и ночь постом и молитвой при храме. Она любила Бога, любила храм Божий, любила молиться Богу. И смотрите, как Бог ее благословил в ее такой старости. «И она в то время, прошедше, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Славила Господа и говорила о нем всем. Бог ей доверил, смотрите, когда Иисус был такой маленький, свидетельствовать о нем. Она его встретила здесь в храме. Ну и потом, может быть, и в скорости уже и вечность дошла, мы не знаем. Но вот мысль о том, что Бог дает сестрам такое служение, поручение такое, чтобы могли молиться, молиться за дело Божие, служить Богу постом и молитву день и ночь. В старости, наверное, часто уже и сна не бывает, и ночью сестры молятся, и Бог эти молитвы тоже слышит. Много можно было бы примеров привести. Священное Писание говорит еще об одной детали молитвы. Это о том, чтобы молились постоянно и неотступно. Это Луки 18 глава, мы читаем с 3 стиха. «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Смотрите, какое благословение, обетование, обещание Божие. Неотступно Господу приходить. И когда кажется, что он ничего уже не помогает, все плохо, и когда человеческие возможности заканчиваются, сказал один автор, Божий, они только начинаются. И это делать молитвы. Таких примеров очень много в Священном Писании. Вот приведена в пример вот эта вдова, ее неотступная молитва к Богу. И Бог помог, Бог ответил, Он защитил ее. И так по молитвам детей Божьих, по молитвам вдов, Бог очень много делает чудес и оказывает милости. Вторая мысль, которую хотелось отметить, это жертвенность. Иисус не прошел мимо своим вниманием и увидел жертвенность народа Божьего. Оказывается, самое жертвенное – это была тоже вдова. Евангелие от Матфея в 12 главе мы находим эту историю, она нам очень знакома. И в других Евангелиях это тоже упоминается, о том, как Господь отметил две лепты вдовы. Богатые клали много, но эта вдова, написано, положила больше всех. Все пропитание свое. Бог видит, как кто жертвует. Бог смотрит на сердце. Я такое тоже встретил в жизни, что самые жертвенные бывают очень часто самые бедные люди. И в своем, так сказать, процентном содержании эта вдова, конечно, положила больше всех. Марк пишет об этом в 12 главе, 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант». Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу». Господь отмечает жертвенность, и особенно жертвенность вдовы здесь в Новом Завете. Но упоминается еще одна вдова, помним ее, да? Которая тоже последняя готова была отдать. Когда Илья, пророк, голодный, пришел, а Бог повелел вдове Сарепте Сидонской кормить его, да? Это описано в Третье Царство, в Старом Завете. Мы знаем эту историю, я не буду ее подробно всю напоминать. Но эта вдова, она готова была отдать последнее. 13 стих мы читаем, 17 главы Третье Царство. «И сказал ей Илья: не бойся, пойди сделай, что ты сказала, и прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощается, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И так было. Мы знаем, что это время, эта вдова, она питала пророка, и мука в катке не кончалась. Это милость Божья, это чудо Божье. У нас в церкви такой случай один раз был. Одна вдова жила тоже, молилась Богу, а у нее был неверующий сосед, который часто над ней посмеивался. И тоже был дождь, и она молилась, и знаете, дождь прошел полосой, ее огород полил, огород вдовы, а неверующего соседа огород не полил. Бог показал свое могущество, свою власть. Это, наверное, единичный случай в жизни, когда бывает, то на покосе вот так вот молился, кто еще где-то, где взывали к Богу. Здесь отмечается вот именно жертвенность вдовы и благословение Божие при этой жертвенности. Но это основные такие мысли. Но мы в Священном Писании встречаем много и разных мыслей именно о благословениях, которые Бог изрекает на вдов. Иакова мы читаем в 1 главе 27 стих, где сказано: Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сиров и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Это относится к благочестию. Презирать. То есть обращать внимание на сирот и на вдов. Хотелось бы это благословение, чтобы оно как-то проявлялось в наших сердцах, в наших церквах. Написано во Второзаконии, в 10 главе, 18 стихе, что Бог дает суд сироте и вдове. И, наверное, кого больше всех обижают? Это беззащитных, да? Беззащитных вдов, за кого заступиться некому, сироток, детей, у которых нет родителей, которые их потеряли, их унижают. Здесь написано, что Бог дает суд, Бог судья праведный. И, наверное, таких примеров мы могли бы встретить много, рассказать много могли бы из жизни, если вас спросить, каждого, в каждой семье, в каждой, наверное, есть такие переживания или были такие переживания. И вот Бог, Он является тем, который производит суд. В Исаии в 1 главе 17 стихе сказано: «Вступается за вдову». Это та же мысль, да, что Бог, судья праведный, Он вступается за вдову. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Это Божье повеление такое, которое касается всех людей вообще на свете, и в церкви это касается, всех нас это касается, чтобы Господь благословил нас в этом, помог нам в этом. В Священном Писании тоже пример описан Первоапостольской церкви, когда хлеб раздавали, помните, да? И кого там обижали, и тоже обижали вдов. И мы находим эту историю, как Бог так повел это дело, благословил, что аж 7, по-моему, да, 7 диаконов назначили, чтобы вот тоже Бог вступился, чтобы не обижали вдов, и ежедневная мера хлеба, чтобы там раздавалось. Это описано в 6 главе Деяния апостолов, подробно эта история. И еще последняя мысль, которую хотелось сказать, это числа 30 глава в 10 стихе сказано, что обет вдовы состоится. Но мы знаем, что о замужних сказано, что если муж отменит обет, то жена освобождается от этого обета Богу. А у вдовы некому отменять этот обет, да? Она сама себе, можно сказать, хозяйка. И когда она дает обет Богу служить Ему или пожертвовать чем-то для Бога, или еще что-то сделать, то написано: обет вдовы состоится. Хотелось бы, чтобы это слово, ну, сказанное, ободрило как-то вдов, сестер наших, которым приходится приносить очень много трудностей. Аминь. Помолимся. Говорят о них, обижены судьбой. Должно быть трудно оказаться сиротой. И утешения сердечные слова сравнить возможно ли с заботою отца. Он Бог и вдов, и сирот одиноких, оставленных людьми, забытых не оставит Он. О, сколько тех, кому от детских лет до старости глубокой Господь был верным другом и отцом. Желает разделить с голодным хлеб, свои убытки не считая за ущерб, и сможет детям руку помощи подать, как это сделали отец их или мать. Он будет им отцом, он Бог и вдов, и сирот одиноких, оставленных людьми, забытых не оставит он. О, сколько тех, кому одетских лет, до старости глубокой Господь был верным другом и отцом. На перекрестках жизни кто укажет путь? Спеши к оставленным, для них поддержкой будь. Направь к Христу, Он примет их в свою семью. В служении этом сам приблизишься к Нему. Он будет им отцом, Он Бог. Оставленных людьми, забытых не оставит он. О, сколько тех, кому одетских лет, до старости глубокой Господь был верным другом и отцом.